Глава 31. Айджан просыпается внезапно. Сначала тихий всхлип, потом отчаянная «папа». Я вздрагиваю, смотрю на часы. Прошло не больше 15 минут с тех пор, как мы уложили ее. Джан, не раздумывая, встает с кресла и почти бегом поднимается по лестнице. Я иду следом, тише, медленнее. Он открывает дверь, садится на край кровати. Дочка сидит, кутаясь в одеяло, глаза мокрые. «Папа!» — шепчет она сквозь рыдание. «Мне страшно». «Я с тобой, малыш». Джан ложится рядом, обнимает. Голос у него такой мягкий, низкий и убаюкивающий. «Все хорошо, спи, я никуда не уйду». Он гладит ее по голове, по спине, тем самым движением, что всегда действовало безотказно. Я стою у порога и наблюдаю, и эта сцена пронзает до боли, как будто прошлое на миг оживает. Так много нежности в одном касании, в одном дыхании рядом с ребенком. Так много в нем любви, которую он никогда не умел выражать словами. Айджан постепенно успокаивается, ее дыхание становится ровным. Маленькая ладонь все еще сжимает рубашку Джана, словно боится, что он исчезнет, если отпустить. Телефон вибрирует. Резкий звук нарушает хрупкое спокойствие. Джан мгновенно выключает звук, взгляд становится жестким. Он осторожно отнимает руку дочери, поднимается с кровати. Некоторое время смотрит на нее. И, убедившись, что Айджан смотрит крепко, выходит. Я отступаю от двери, пропуская его. И почти бесшумно следую за ним вниз. Тень его фигуры скользит по стене, сливается с полумраком дома. В гостиной он отвечает на звонок. «Слушаю». Тихо и коротко. «Нет, не сегодня». «Да, понял. Контроль оставьте на периметре. Удвоить охрану, никого постороннего. Ни шагу без моего подтверждения». Голос стальной, без единой эмоции. Снова пауза. Я слушаю, затаив дыхание. Даже не знаю, как себя вести. Джан такой усталый, волосы растрепаны. Рукава рубашки закатаны до локтей. «Нет, пока не сообщайте. Я сам решу, когда и кому». Он отключается, но не убирает телефон. Просто стоит, глядя в темноту за окном, куда я подхожу. Во дворе уже не пусто, несколько машин. Фары выключены, но я вижу силуэты, высокие и уверенные. Мужчины в черном, с гарнитурами и оружием под куртками. Судя по тому, что я вижу у одного из них, едва он тянется во внутренний карман за пачкой сигарет. Они расходятся по периметру, как по отработанному плану. «Что это значит, Джан?» Внутри меня поднимается тревога. «Кто все эти люди?» Он поворачивается ко мне, глаза усталые, но спокойные. «Охрана», — отвечает, — «наши». «Наши?» — повторяю я. «Твои, Диана», — он делает паузу, — «теперь твои. Все, что в этом доме и вокруг него, принадлежит тебе. Можешь командовать, требовать. Здесь будут специальные люди, которые привезут все необходимое по твоему приказу». Охрана, дом, какие-то непонятные разборки. Все это слишком серьезно, чтобы воспринимать спокойно. «Значит, ты знал, что придется так?» — шепчу, не отводя взгляда. «Я знал, что рано или поздно к этому придет», — отвечает он тихо. «Просто надеялся, что у нас будет больше времени». Он садится в кресло, сжимает пальцами виски и на секунду закрывает глаза. Я стою у окна и смотрю на двор. Тени двигаются по маршрутам, как шахматные фигуры. Но внутри растет холодное осознание. Нас действительно прячут. «Это значит...» — выдыхаю. «Что если понадобилась охрана, все куда хуже, чем ты говоришь». Он поднимает глаза, и я впервые за вечер вижу в них не только усталость, но и боль. «Да», — отвечает честно. «Хуже». Молчание затягивается. Я хочу знать подробнее, Джан. Диана, пожалуйста, я безумно устал. У меня есть 3 часа, чтобы отдохнуть. Потом я должен уехать. Давай оставим разговоры на потом. Потом? Это когда? Я тебя увижу в ближайшее время, или ты снова исчезнешь на несколько месяцев? Мне скоро рожать, Джан де Мир. Сколько я еще тут останусь? А если мы не сможем выйти из дома? А как же мои родители? Они же будут волноваться. С ними ты поговоришь. Скажи, что внезапно улетела на отдых. Поговори по видеосвязи, чтобы не переживали. Насчет родов. Хочу быть рядом, когда родится мой сын Диана. Делаю для этого все, что в моих силах. А теперь спать. Ты тоже устала. Пойдем. Ответь хотя бы на один вопрос. Я уже ответил на десятки, Диана. Выдает измученно. Это другое, шепчу. Джан подходит ко мне, склонив голову на бок, заглядывает в мои глаза. Что? У тебя действительно есть другая, выдавливаю из себя. Никого, кроме тебя, никогда не было и быть не может. Джан поднимается в комнату, я следом. Смотрю на его спину, желая обнять крепко-крепко. Но умом понимаю, что никогда не сделаю первый шаг. Я все еще чувствую отголосок его слов. «Никогда, кроме тебя, никого не было». Они застряли где-то между грудью и горлом, отзываются теплом и болью одновременно. Я столько раз прокручивала в голове картины его предательства, придумывала чужие женские лица, запахи, прикосновения. А он просто встал, посмотрел мне в глаза и сказал это спокойно, без попыток убедить, так, как говорят правду. И я ему верю, безоговорочно. Впервые за долгое время, без сопротивления, без внутренней обороны. Верю просто потому, что чувствую это правда. И где-то глубоко внутри становится стыдно за все те моменты, когда я сомневалась, когда осуждала, когда обвиняла. Мы входим в комнату. Айджан спит, свернувшись клубочком. Джан осторожно ложится на край кровати, чтобы не потревожить ее сон. Я ложусь с другой стороны. Между нами наша дочь, наш мир. Она тихо вздыхает, чуть улыбается во сне. Я прикрываю глаза и впервые за долгие дни позволяю себе расслабиться. Сон приходит мгновенно, словно кто-то нажал выключатель. Просыпаюсь от тишины. Первое, что вижу — свет. Он мягкий, рассеянный, пробивается сквозь плотные шторы. Второе — пустота рядом. Джана нет. Дочь спит на боку, обняв Мишку. Ее ресницы дрожат во сне. Я медленно поднимаюсь, стараясь не издать ни звука. Настенные часы показывают 11. Неужели я проспала так долго? На мгновение возникает странное ощущение. Будто все вчерашние события были сном. Дорога, охрана, признание Джана. Но запах его парфюма на подушке говорит, что все это действительно происходило. Поправляю плед на дочери и выхожу в коридор. Дом все так же тих, но внизу слышны приглушенные голоса. Спускаюсь по лестнице, держась за перила. В гостиной женщина средних лет моет полы, которые блестят от чистоты. Ночью тут было слишком пыльно. Из кухни тянет запахом еды, свежий хлеб, тушеные овощи, мясо. Дом ожил, наполнился дыханием повседневности. «Кто вы?» — спрашиваю, останавливаясь у двери гостиной. Женщина выпрямляется, отряхивает руки о фартук. «Я уборщица?» — говорит чуть смущенно. «Меня зовут Зоя, а на кухне повар Ирина. Если что будет нужно, обязательно скажите, Диана Олеговна». Она произносит мое имя с уважением. Я киваю, пытаясь осознать. «Джан, начинаю, но не договариваю. Он здесь?» Зоя качает головой. «Уехал рано утром. Сказал, что вернется, как только появится возможность. Попросил вам передать». Ком подступает к горлу. Как только появится возможность, слишком расплывчато. Я опускаюсь в кресло, грею ладони о чашку кофе, которую ставит передо мной повар. Из кухни доносится стук посуды, в гостиной — шорох тряпки. Дом живет, а я снова учусь дышать в этом новом, странном укрытии.